Глава 4. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Неожиданное предложение об учебе, высказанное старшим наблюдателем, действительно требовалось хорошенько обдумать. Скорее всего, такое предлагают не каждому пришедшему на базу наблюдения гостю, и я прекрасно понимал, что хозяева ожидали от меня прямого ответа. Здесь и сейчас. Затянувшуюся паузу в разговоре прервал Искин базы. «Вас что-то смущает в предложении моего командира, уважаемый Демид?» «Меня ничего не смущает в его предложении, уважаемый Собор. Но тут вот какое дело. Для любой настоящей учебы всегда требуется довольно много времени. Понимаете, в поселении я принял на себя определенную ответственность заниматься охотничьим промыслом. Охота мне позволяет обеспечивать своих родных и близких свежим мясом. Оно постоянно необходимо для роста маленьких детей, а также для поддержания сил у стариков нашего поселения. У меня дома две малые сестрицы-близняшки, и я очень хочу, чтобы они выросли крепкими и здоровыми. Из-за моего занятия охотой я вас сразу предупредил, что мне нужно время, чтобы подумать над вашим предложением». «Это похвально, Демид, что вы думаете и заботитесь о ваших стариках и детях. Но вы зря подумали, что учеба у нас будет отнимать много времени от вашего промысла. Мы можем вам предложить довольно быстрый способ обучения и обмена знаниями. Так что на ваши занятия промысловой охотой у вас всегда будет достаточно времени», — сказал старший наблюдатель. «Я вам сказал про наших стариков и детей, Басур, не для того, чтобы вы меня похвалили, а потому что Йента привычный для нас образ жизни. Вы же не станете хвалить других живых существ за то, что они способны дышать, а птиц, парящих в Поднебесье, за то, что они умеют летать. Без заботы о своих родных и близких разве можно вообще считаться разумным? Даже дикие звери и птицы, имеющие совершенно иной разум, и те так или иначе заботятся о своем потомстве и о своей стае. Я начал заниматься охотничьим промыслом не для того, чтобы меня кто-то похвалил, а потому что считаю, что таким образом смогу принести больше пользы не только своим родным, но и всем остальным жителям нашего таежного поселения. Скажите, пожалуйста, Басур, а разве в вашей вселенной не принято заботиться о своих родных и близких?» «У нас тоже все заботятся о своих родных и близких. Но когда приходит время, наши дети, повзрослев и познав всю мудрость своих родителей, покидают их. Они отправляются в различные миры и вселенные на поиски новых знаний. Родители тоже не сидят на месте и, воспитав своих детей, вновь устремляются на поиски знаний, чтобы найти их и принести в свой мир. Такова наша суть и образ жизни». «Значит, вы, получив новые знания о нашем мире, покинете Землю и отправитесь в другой мир? Я вас правильно понял, Басур?» «Так мы планировали изначально, когда только прибыли в вашу Вселенную, но теперь это невозможно. Как мы вам уже сообщили ранее, наш малый корабль был уничтожен драктами. Никому из находящихся на борту корабля не удалось спастись и остаться в живых. Теперь мы с Сабуром остались вдвоем на нашей базе наблюдения и никогда не сможем покинуть ваш мир, если только случайно в эту солнечную систему не попадет корабль из нашей вселенной». «Так если вы навсегда остались в нашем мире, зачем же ищете новые знания? У вас же не получится их передать своим родным, находящимся в вашем мире». «В поиске новых знаний заключен весь смысл нашей жизни, Демид. Я очень надеюсь на то, что даже если когда-то моя жизнь подойдет к своему завершению в вашем мире, то Сабур сможет дождаться прибытия хотя бы одного из наших кораблей, находящихся в вашей вселенной. Тогда он сможет передать моим собратьям все знания, что нам удалось собрать. Это будет означать, что моя жизнь имела смысл и не прошла впустую». «А если Сабур к тому времени умрет?» «Сабур не может умереть, как мы, Демид. Ведь он не рожден, как любое живое существо. Он искусственно созданный разум для помощи другим разумным. В вашей солнечной системе Собор сможет существовать до тех пор, пока светит ваше центральное светило. Именно оно питает его своей чистой энергией. Даже если жизнь когда-нибудь прекратит свое существование на вашей планете, Собор увидит, как это произойдет и по каким причинам. А разве такое вообще возможно? Такое уже не раз случалось в различных мирах вашей Вселенной. И Собор видел это. Когда корабль из нашей Вселенной только прибыл в вашу Солнечную систему, то в ней уже шла большая космическая война с драктами и иными пришлыми. Истинные причины, из-за чего та война началась, нашим наблюдателям так и не удалось выяснить. Однако впоследствии Собор видел, как была уничтожена довольно развитая разумная жизнь на планетах в вашей Солнечной системе. В большей части она сохранилась лишь на этой планете. Поэтому корабль наблюдателей из нашей Вселенной и разместил свою базу наблюдения на ее крупном спутнике. Когда война в вашей системе закончилась, а корабли драктов и иных пришлых большей частью были уничтожены, то наш большой корабль отправился дальше, в поисках новых знаний, оставив Собора на этой базе наблюдать за происходящими событиями. Мой малый корабль прибыл на наблюдательную базу относительно недавно, получив сведения о ней от большого корабля из нашей Вселенной. Когда мы стремились сюда, то думали, что война в вашем мире закончилась. Но прибыв на базу, узнали, что ваша война все еще продолжается. Только ведется она уже не в Солнечной системе, а на поверхности вашей планеты. То, что в данное время происходит в вашем мире, никак нельзя назвать бурным развитием разумного общества. Нам с Собором это больше всего напоминает войну за выживание остатков разумных видов и рас, некогда населявших все пространство в этом мире. Басур, а почему вы говорите, что раньше на нашей Земле была довольно развитая разумная жизнь? Разве сейчас не так? Что изменилось в нашем мире? Сейчас все не так, как было прежде, Демид. Я внимательно изучил все собранные Собором знания. Раньше все разумные существа на вашей Земле использовали лишь природные силы, без причинения вреда живой природе, и сохраняли этот красивый мир от уничтожения драктами и иными пришлыми. А сейчас большинство из выживших либо бездумно уничтожают доступные природные ресурсы, либо добывают их под наблюдением пришлых для передачи драктам. Особенно им интересна добыча злата и кристаллов. А разве пришлые остались на нашей Земле? После уничтожения кораблей пришлых, некоторые из их команд, используя спасательные средства, скрылись от преследования на поверхности вашей Земли. Поначалу пришлые лишь скрывались от ваших выживших в труднодоступных местах на вашей планете. Но вскоре, осмелев, стали селиться среди руин разрушенных городов. А через некоторое время стали контактировать с небольшими группами местных разумных из числа выживших народов. Пришлые находили в руинах разрушенных городов различные изделия прошлых эпох и меняли их у местных выживших на продукты питания. Не понимаю, зачем что-то обменивать на продукты, если можно самим вырастить любые фрукты и овощи? Да и в лесах полно грибов и ягод. Когда мы прибыли в вашу Солнечную систему, то на самом ее краю обнаружили сильно поврежденный корабль пришлых. Нам повезло, что на этом брошенном корабле мы нашли информационный накопитель с базами данных, из которых немного узнали о жизни пришлых. Так вот, Демид, отвечая на ваш вопрос, могу сказать лишь то, что пришлые никогда ничего нужного для жизни сами не создавали. Все их устремления были направлены только на разработку новых видов оружия, так как они жили лишь войной и торговлей. Даже свои корабли они не создавали сами, а захватили у других разумных существ. Установив на захваченные корабли различные виды оружия, они всегда следовали за сфероидами драктов в различные миры вашей Вселенной, где впоследствии начинались войны. После уничтожения разумных и разграбления планет, пришлые всегда возвращались в свои родные миры, где меняли часть награбленного на продукты питания, а остальное захваченное добро продавали, чтобы потом потратить полученные средства на новые виды оружия и на различные развлечения. «Так они что, как тати, только разбоем и грабежом промышляли? Как же местные люди их гнилую сущность не распознали и стали с ними торговать?» Местные выжившие совсем ничего не знали об изначальных причинах начала сражений в небесах и на поверхности вашего мира. Они старались сохранить своих родных и близких. Когда к ним приходили чужие с оружием, то они давали достойный отпор. А торговцев у вас никто в те времена даже не трогал. Это уже потом, спустя много десятков, а иногда и сотен циклов, потомки пришлых стали нападать на торговые караваны. А до той поры, пока продолжалась космическая война с драктами и их верными союзниками, спасшиеся на вашей планете пришлые вели себя очень тихо и мирно. Выжившие народы впоследствии назвали эту великую войну Небесной войной богов, так как старшее поколение помнило, что война началась в небесах. Так значит, наши древние предания о Небесной войне богов рассказывали именно о тех самых событиях? Я не могу ответить на этот вопрос, Демид, так как не знаю всех ваших древних преданий. Тогда расскажите, что случилось с остатками пришлых после длительной войны. Хорошо. Спасшиеся на поверхности пришлые поняли, что в ближайшее время им помощи ждать неоткуда. Поэтому они решили обосноваться в чужом для них мире. Поначалу они жили, как я уже сказал, среди руин разрушенных городов, отдельно от местных разумных. Потом начали торговать с ними. Когда местные к торговцам немного привыкли, то стали относиться к ним более дружелюбно, ожидая такого же отношения к себе. Но торговцы, из числа пришлых, всегда себя вели довольно настороженно. Они не доверяли никому и, продолжая жить обособленно от других выживших народов, по своим собственным правилам и законам, объясняя это другим народам тем, что стремятся сохранить свои древние верования и образ жизни, а также привычные для них старые устои и традиции. Уже через несколько циклов местные выжившие принимали потомков пришлых за таких же спасшихся разумных, как и они сами. Хоть эти странные разумные и жили обособленно среди руин городов и поселений, но все же как-то научились договариваться и более-менее честно торговать со старшими родами выживших. Представители остальных родов, видя, что старшими ведется честная торговля, тоже начали доверять торговцам из руин. Старшим родам местные разумные всегда доверяли, ведь они старались спасти всех выживших и сплотили вокруг себя много родов. Но почему так произошло? Разве они не знали, что все пришлые являются врагами? Скорее всего, это произошло по ряду причин. Возможно, никто из местных выживших не хотел постоянно вспоминать о тяжелых временах после войны. Следует помнить, что местные не знали, когда в их местности появились пришлые, и почему они поселились именно среди руин разрушенных городов, которые выжившие обходили стороной. Кроме того, местные разумные никогда раньше не видели своих небесных врагов вблизи, поэтому они воспринимали пришлых как представителей одного из выживших родов. Постарайтесь понять, Демид, что перед всеми разумными на планете в те далекие времена стояли наиболее важные цели в жизни, такие как выживание в разрушенном мире и забота о подрастающем потомстве. Скажите, Басур, а среди древних родов нашего народа тоже селились спасшиеся пришлые? Нет, Демид, случаев заселения в руины ваших древних городов собор не зафиксировал. Вы должны понять, что ваш многочисленный народ остался почти единственным на всей планете, кто яростно продолжал сражаться против нашествия драктов и всех остальных пришлых, несмотря на свои большие потери в защитниках и технике. Остальные народы вашей планеты понесли весьма ощутимые потери и выбыли из дальнейшей борьбы с отрядами врагов из-за отсутствия разумных, способных держать оружие в своих руках. Поэтому спасшиеся на поверхности вашей планеты остатки пришлых избегали селиться поблизости от своего главного и непримиримого противника. Предки ваших древних родов прекрасно знали, как выглядят враги, и старались всегда уничтожать их при встрече. Прав был дед, когда говорил, что все войны заканчиваются только тогда, когда последний из врагов будет повержен. Довольно интересный вывод насчет окончания войн, сделал ваш дед Демид. Такого мне еще не приходилось слышать. Похоже, вы были абсолютно правы, когда говорили, что мне будет интересно с ним пообщаться и обменяться нашими знаниями. Надеюсь, когда вы вернетесь в свое поселение, то найдете время, чтобы передать мое приглашение вашему деду посетить нашу базу наблюдения с дружеским визитом. Он может прийти к нам на базу, когда у него для этого будет возможность. Думаю, вам не нужно напоминать, что никто, кроме вашего деда, не должен знать о нашем существовании. Мне ничего напоминать не надо, Басур. У меня достаточно хорошая память. Скажите, а вам удалось выяснить причину, почему остальные народы Земли прекратили сражаться с пришлым врагом? Как я уже сказал, основная причина была в том, что продолжение участия в войне для всех остальных местных народов означало прекращение существования не только их малочисленных родов, но и всего вашего разумного вида. Ведь они видели, как полностью погибли в сражениях с пришлыми некоторые разумные виды, некогда жившие на вашей планете. Вы должны понимать, Демид, среди всех остальных народов вашей планеты было довольно много хороших охотников, но, к сожалению, среди них не было обученных воинов, которые способны дать достойный отпор тем, кто постоянно жил только войной и ничем кроме нее не занимался. Когда множество охотников из разных народов погибло, защищая свои города и поселения, старшие многих родов собрались вместе и после долгого обсуждения приняли окончательное решение, что необходимо сохранить те народы, которые еще остались живых на подвергнувшейся нападению планете. Согласно этому непростому решению, все остальные выжившие скрылись в заранее построенных убежищах и собирали вокруг себя всех, кто сумел остаться в живых. Выходит, что почти все народы, жившие на Земле, полностью отказались от дальнейшей борьбы с пришлыми и просто попрятались от них в своих убежищах, чтобы сохранить свои жизни, а потом еще и стали торговать с ними. Получается, что только лишь одни наши древние предки, не щадя своих жизней, продолжали сражаться с напавшими на Землю врагами. Я вас правильно понял, Басур? Если все упростить, как это сделали вы, Демид, то получится именно такой вывод. Предки вашего народа действительно никогда не прекращали свою борьбу против всех своих врагов. Но это происходило лишь тогда, когда пришлые вторгались на их места проживания. Когда на них не нападали пришлые, то и никаких сражений не было. Все роды ваших предков спокойно жили на своих землях и занимались повседневными делами. Могу сразу вам пояснить, что большинство выживших народов вашей планеты никогда окончательно не отказывались от борьбы с врагами. Когда выжившие немного восстановили свою численность и накопили силы, то вновь продолжили сражаться с пришлыми. Мне кажется, что в ваш интересный рассказ закрались противоречия, Басур. То вы мне рассказываете, что местные народы стали торговать с пришлыми, которые поселились среди руин разрушенных городов, то вдруг заявляете, что когда местные выжившие немного восстановили свою численность, они вновь продолжили сражаться с врагами. Поясните мне, пожалуйста, что же из сказанного вами является правдой? Правда и то, и другое. А разве так может быть? Как ни странно вам это слышать, Демид, но и такая возможность развития противоречивых событий иногда случается в жизни разумных. Не все, что происходит в окружающем нас мире, следует воспринимать однозначно. Понимаете? Все группы пришлых, что укрылись в различных местах вашей планеты, везде повели себя абсолютно по-разному. Небольшие группы чужаков не только стали активно торговать с местными выжившими, но и через некоторое время начали родниться с ними, чтобы хоть как-то выжить в вашем мире. Сначала они создавали новые семьи, а по прошествии нескольких поколений эти малые группы пришлых полностью адаптировались на планете и начали перенимать образ жизни местных выживших. Вы сказали, что такое происходило лишь с небольшими группами чужаков, Басур. Значит, остальные пришлые повели себя как-то иначе? Совершенно верно. Более многочисленные группы пришлых поначалу действовали точно так же, как их собратья из малых групп. Пришлые расселялись среди руин разрушенных городов, искали в них все необходимое для торговли с местными. Спустя некоторое время, когда все местные выжившие привыкали к появлению торговцев из руин, и настороженность по отношению к ним уменьшалась, в эти поселения или в убежища посылались боевые отряды пришлых. Они уничтожали полностью находившееся там население, от стариков до маленьких детей, оставляя в живых лишь местных девочек, которые впоследствии рожали пришлым детей. Этих детей чужаки воспитывали, как воинов из своего мира, внушая им с малых лет, что все остальные выжившие жители на планете являются для них врагами. Это касалось не только мальчиков, но и девочек. Зачем же они так поступали? Ведь ребенка нельзя воспитать только на одной ненависти. Дети всегда должны видеть добро и ласку. Дело в том, что спасшиеся на вашей планете чужие не смирились со своим поражением в войне и надеялись, что когда-нибудь в будущем не они, так их потомки захватят непокорную планету. Так потом и получилось. Их потомки, впоследствии расселившиеся по разным материкам, провоцировали войны между выжившими народами за природные ресурсы, продовольствие и различные изделия. При этом сами потомки пришлых старались не участвовать в развязанных войнах из-за своей малочисленности, но всегда помогали всем воюющим сторонам. Когда войны между выжившими разумными заканчивались, то потомки пришлых забирали все природные ресурсы себе, как плату за помощь в войнах. Надобно было всем выжившим народам объединить свои силы и полностью уничтожить всех пришлых врагов, а также их потомков, которые не желали жить в мире, твердо произнес молодой охотник. Возможно, вы правы, Демид, но этого не произошло, так как через несколько сотен циклов в вашей Солнечной системе вновь появились сфероидные корабли драктов. Они прибыли в этот мир в сопровождении неизвестных для нас больших многомерных кораблей. Как мы с Сабуром поняли, это были какие-то наблюдатели. Под их присмотром малые корабли драктов забрали с вашей планеты большинство своих спасшихся союзников и их потомков. Значит, все пришлые покинули наш мир? Не все. Здесь остались только те, кто мирно жил с местными и решил остаться на планете, а также те, кому было поручено добывать природные богатства в вашем мире. Кроме того, этой последней группе чужаков была поставлена задача взять все выжившие народы под свой полный контроль и обрести власть над миром. Когда все корабли драктов и наблюдателей покинули эту Солнечную систему, ваш мир вновь стал закрытым для посещения. А что происходило дальше, Басур? Об этом мы с вами поговорим в следующий раз, Демид. Сейчас вам пора возвращаться к себе в поселение и поговорить со своим дедом об обмене знаниями.